Глава 19. После этих слов я сразу почувствовал дискомфорт, словно пространство вокруг сжалось, и сами стены начали на меня давить. Девушка все так же молчала, поэтому пришлось брать переговоры в свои руки. «Погодите, погодите, не торопитесь так с выводами, не разобравшись, в чем дело». 30 секунд», — спокойно отметил мужик. «Да нет же, просто я слышал, что большую часть якудза составляют попаданцы из других миров». 10. Я не видел его лица, но был уверен, что сейчас мужик таки заинтересовался, сощурился и выжидающе смотрит на меня. И я тоже попаданец, поэтому и пришел к вам. В воздухе возникла напряженная пауза. Стоящая рядом девушка удивленно уставилась на меня и не выдержала. Этого не может быть. Будь это так, почему ты не сражался по-человечески, магией? А он сражался? Заинтересованно спросил у нее глава якудза. «С каких пор какой-то там местный пацан может сражаться с кем-то из нас?» «Местный пацан? Если он с такой уверенностью сразу же заявляет, что я не попаданец, значит, у них есть свои способы определения чужаков. И, видимо, я их проверку не прошел. Плохо. Но я уже слишком далеко забрался, поэтому или я сейчас смогу убедить его в своей полезности, или мне кранты». «Да уж». «Пришлось начистить пару физиономий, чтобы добраться до вас», — как можно наглее заявил я. «В тебе теплится лишь зародыш магии. Ты слабее любого нашего мага. Нет, не так. В десятки раз слабее. Так о каких сражениях и физиономиях мы говорим?» «О, а это уже интересно. Значит, я оказался прав. Но как они смогли определить уровень магии без каких-либо устройств и артефактов еще на входе? Или это личная способность этого мужика? Слабее? А вот она может подтвердить обратное», — хмыкнул я, из-за чего девушка поперхнулась и даже слегка попятилась. «Ну уж извини, если вдруг подставил тебя, но я не собираюсь тут умирать». Теперь пристальный взгляд главы якудза был направлен именно на нее. Девушка прочистила горло и собиралась заговорить, но я ее опередил. «Ничего нового она все равно не скажет. Только разозлит этого. Я действительно попаданец, но дело не в магии, точнее, моя сила заключается в другом. Если бы здешнее правительство оказалось умнее и додумалось смотреть в другом направлении, скорее всего, я бы сейчас с вами не разговаривал». Босс усмехнулся. «Обвести вокруг пальца этих имбецилов много ума не надо. Ни ты первый, ни ты последний. И я напоминаю, что твоя минута давным-давно истекла, но так и быть, я дослушаю до конца. Итак, хочу сказать, если оценивать рыбу по ее способности летать, ну вы поняли. В общем, надеюсь. И по какой же способности предлагаешь оценивать тебя? Я силен физически. Я прямо почувствовал, как терпение босса улетучивается, и потому быстро продолжил. А еще у меня природное сопротивление к магии». Теперь возникла пауза, достаточно напряженная. А спустя несколько секунд меня резко затошнило. Живот скрутило от острой боли, и я срыгнул желчью прямо на пол. После чего сделал шаг назад, скорее просто для того, чтобы случайно не наступить и не замораться, нежели от испуга. «Хм, ты не умер», — спокойно, даже как-то обыденно подытожил глава якудза. «Конечно, не умер», — произнес я, но... «Закрой рот», — перебил он. «Ты не лжешь. Если бы ты соврал про свое сопротивление, то уже отправился бы на тот свет. Вот же больной ублюдок. А если бы у меня было только какое-то определенное сопротивление, например, от огня или холода, тогда сразу стоило об этом упомянуть. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ну, в конце концов, я подозревал, что просто не будет». Вслух я спросил только: «Так что, вы убедились в моих словах?» «Пока рано о чем-то говорить. Возможно, ты просто владеешь особым видом магии. Такие люди в этом мире имеются». Мужик впервые поднялся со своего места и направился в мою сторону. «Поэтому тебя ждут очень бурные несколько дней. Докажешь свою полезность, будешь жить. И тогда я, возможно, даже послушаю твою историю», — хищно улыбнулся он, наконец-то выйдя на тусклый свет. Его лицо оказалось полностью испещрено шрамами, а кожа на шее уродливо и мерзко натянута. но глаза выдавали мудрого и прагматичного человека. Точнее, глаз. Один. Второго просто не было. Пустая глазница делала его лицо еще более отталкивающим и устрашающим. Мужчина оказался примерно моего роста, но гораздо уже в кости, как и многие здесь. «Есть один момент. Мне нельзя здесь задерживаться. Я должен поддерживать свой образ, а для этого мне необходимо вернуться домой. Но я же не просто так сам к вам наведался. Так что вы можете мне доверять». «Ты идиот», — фыркнул он. «О каком доверии идет речь?» «Здесь?» — он повел рукой, видимо, показывая так владение якудза. «Доверять можно лишь себе, и то с оглядкой». «Ага, я понял. И все же, я уверен, за мной будут продолжать следить в моем учебном заведении. Я точно смогу ввести всех в заблуждение. А если в будущем это грамотно обыграть, то, возможно, даже получится этим воспользоваться. Надо постараться надавить на его слабое место, на вражду между местными якудза и правительством. Судя по всему, этот босс не сильно-то жалует аристократов». «Хм...» Он явно задумался, внимательно разглядывая меня своим глазом. «Сейчас этот мужик чем-то мне напоминал Белова». Я еле заметно мотнул головой, чтобы прогнать подобные ассоциации. «Ну хорошо. Это действительно может пригодиться», — наконец кивнул он. «Естественно, это не значит, что тебе удастся избежать наших тестов. К тому же ты получишь несколько заданий, от которых не сможешь отказаться. Провалишь? Я снова вспомню о том, что ты отнял у меня гораздо больше отведенной тебе минуты». «А как же...» Старик остановил меня взмахом руки и продолжил. «Завтра к рассвету уже будешь дома. Потом отправишься на учебу, притворяясь, выставляя на показ самую обыкновенную жизнь. Помни, самую, что ни на есть обычную. Но сперва тесты. Естественно, даже в школе мы продолжим за тобой наблюдать». «Да уж, отлично. Теперь я оказался меж двух огней. Одним надо доказать, что я точно не попаданец, а другим ровным счетом наоборот», — произнес я про себя. «Надеюсь, мне не придется убивать и пить кровь младенцев», — усмехнулся я, но даже малость напрягся, потому что на лице старика не дрогнула ни одна мышца. Или он не понимал юмора, или, возможно, было все. «Сурово», — подытожил я, но в итоге просто пожал плечами. «А сейчас что мне делать?» «Сейчас ты отправишься за Киот», — пивнула она девушку. «Она ведет тебя в курс дела. Помни, что именно она будет отвечать за тебя своей головой. Это на случай, если вдруг что-то пойдет не так». Девушка снова поперхнулась, но возразить не решилась. Молча развернулась и направилась на выход из помещения. Уже когда я выходил вслед за ней, босс сказал: «Не провалишь тесты и задания. Так и быть, выслушаю то, что ты хотел сказать. Уверен, у тебя были веские причины, чтобы появиться тут». Некоторое время я просто молча следовал за Киот, так как видел, что она явно не в настроении. В принципе, неудивительно, ведь теперь ее голова оказалась под угрозой. С одной стороны, это правильно, ведь она привела в логово якудза незнакомца, но я-то понимал, насколько это несправедливо и, наверное, обидно. В конце концов, любопытство все-таки взяло верх, и я решил заговорить. «Ваш, начальник сказал, что ты введешь меня в курс дела». «Ага, уже ввожу», — раздраженно проговорила она, продолжая идти. «Хм, оставить это так? Ну уж нет. Если я позволю тут каждому вытирать об меня ноги, далеко я так не уеду». Я быстро обогнул свою спутницу и встал прямо перед ней. Мимо проходило несколько заинтересованных зевак, которые даже слегка замедлились, но никто не сказал ни слова. Мы оба проводили их взглядами, после чего Киот скрестила руки на груди и нервно поинтересовалась. «Ну и чего ты еще от меня хочешь? Думаешь, я стану перед тобой распинаться? Ага, сейчас, я тебе не нянька». «Послушай, девочка». Я приблизился к девушке практически вплотную, чем заставил ее стушеваться. Да и от слова «девочка» она поежилась, несмотря на то, что была как минимум на несколько лет меня старше. А может быть, и сразу лет на 10. В этой стране вообще сложно понять, сколько женщинам лет на самом деле, так как кожа слишком гладкая и молодая. Но поведение и взгляд Киот говорили о приличном жизненном опыте. «Если ты считаешь, что источник всех твоих проблем я, то ты очень сильно ошибаешься. Но поверь мне, я запросто могу таковым стать, и не надо мне угрожать». Смена моего тона сильно удивила Киот. Она попыталась что-то вставить, но я не позволил. «Я прекрасно понимаю. Если бы этот ваш главарь хотел меня убить, рвотой с желчью я бы не отделался. А раз нет, значит, я вам интересен. Так что давай договоримся мирно. Я вам не мальчик на побегушках. Я пришел сюда осознанно, по определенным причинам. Понимаешь?» «Как скажешь», — коротко ответила она, а потом, словно опомнившись, состроила грозную мину и продолжила. «Только вот я тоже не одна из девочек твоего борделя, чтобы так со мной разговаривать. Усек? И если ты думаешь, что я тут же побегу жаловаться на тебя, то это ты тут чего-то не понимаешь. Мне хватит и собственных сил, чтобы надрать тебе задницу. А если потребуется, я использую самые мощные артефакты, но прикончу тебя. Сама. Чего бы это мне ни стоило. Так что не лезь ко мне. И нечего так задирать подбородок. Ты не у себя дома». «Хм, да не вопрос. Но в курс дела ты меня все же введешь». Киот слегка скривилась и молча обошла меня, продолжая движение по коридору. «Что тебя интересует?» — заговорила она спустя несколько секунд. «Ну, так я же попаданец. Мне все интересно. Но для начала азы. Самое важное и жизненно необходимое». «Жизненно необходимое, говоришь? Так это просто. Слушайся наших боссов. И тогда, может быть, проживешь пару-тройку лет. А может быть, тебе даже удастся подняться по иерархии, в чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь. Но вот если ты решишь воспротивиться, поверь, тебя сотрут в порошок, и никакая сила тебе не поможет. Впрочем, и магия тоже». «Очень поучительно», — съязвил я. «Но ты же понимаешь, что я имел в виду совсем не это». Девушка показательно вздохнула и продолжила. «Если кратко, наш город поделен на 9 секторов. Можно называть их районами. Наш называется Тенрю. В каждом таком секторе свой начальник, который, по сути, следит за всем районом. Он в курсе всего происходящего». «О, так понимаю, тот, с кем я разговаривал, и является начальником?» — уточнил я, пока Киот продолжала вздыхать. «То есть боссом?» «Да. А как его зовут?» «Хм. Имя он сам тебе назовет, если ты того заслужишь». «То есть парень, который назвал имя Дэвиса, просто проболтался? Ну или же я ошибся, и Дэвис — это кто-то другой?» «Да, понятно. Ну ладно, продолжай». «Спасибо, что разрешил», — снова скривилась Киот, всем своим видом показывая, насколько же ей пофиг. «В общем, в нашем районе действуют 6 подразделений, и в каждом также свой глава». «О, и ты, наверное, являешься одной из таких глав», — предположил я. Теперь девушка посмотрела на меня так, словно пыталась понять, издеваюсь я или же серьезно говорю. «Нет, не угадал. Глава каждого подразделения уже сам решает, сколько у него будет групп и кто станет их возглавлять, а также чем именно они будут заниматься и за какой частью города следить. И ты возглавляешь одну из таких групп, правильно?» Киот поджала губы и медленно презрительно процедила. «Нет». «Упс. Я что, надавил на больную мозоль?» «А что тогда? Ты вроде и действовала словно лидер». «Я временно его подменяю, пока он на задании». «Хм, понятно. И вот вы таким образом решили вечером развлечься. Заманить кого-то на женские крики? Неужели эта глупая идея принадлежала тебе?» Я не стал скрывать разочарование. «Как-то мелочно, не находишь?» «Тебе-то какое дело?» Мы немного помолчали, после чего девушка продолжила. «Идея была не моя, но я поддалась на общие уговоры, чтобы немного, спустить пар, так как до этого у нас кое-что не задалось. А тут прям все пошло по плану», — выпалил я, не подумав. И тут же мне чуть было не прилетел кулак в лицо, хотя я давно заметил, как Киот начала закипать, поэтому был готов к этому. Я с легкостью перехватил ее руку и, заломив за спину, прижал девушку к себе. «Не стоит вот так опрометчиво на меня нападать. А то я случайно могу и не рассчитать силы, поломав тебе твои нежные ручонки». «Отпусти», — прошипела она. «С радостью. Просто в следующий раз подумай, на кого замахиваешься, хорошо? Я-то ведь не одна из твоих собачонок». Я подумал, что в таком обществе все решает грубая сила, даже если эта сила выражена магией, не имеет значения. И хоть это была девушка, позволять себя унижать и избивать я в любом случае не собирался. Тем более сейчас, когда можно было больше не притворяться. Девушка еще долго фыркала и, видимо, проклинала меня про себя, но почему-то что-то не позволяло ей зайти слишком далеко. Во всяком случае, она не пыталась напасть, чтобы начать серьезную потасовку. И я не думал, что дело было в страхе передо мной. Скорее всего, Киот действительно понимала, что босс на самом деле заинтересовался мной. Возможно, именно сейчас они точат зуб на правительство и хотят каким-то образом меня использовать. Чужак, которого нельзя выявить тестами, серьезный козырь в рукаве. Естественно, я понимал, что первым в расход пустят именно меня. Но это никак не мешало осуществлению моих собственных планов. Даже наоборот. Сейчас мне необходимо набираться сил. И если способности остались при мне, в чем я практически не сомневался, то быстрее всего я смогу это сделать, убивая других попаданцев. Так что если здесь найдутся те, которые захотят меня прикончить, мне это будет только на руку. Правда, я не собирался кого-то убивать прилюдно, чтобы не раскрыть основной секрет своей силы. Но вот завести себе нескольких врагов среди низших членов банды будет только в радость. А вот с девушкой можно найти и другой язык. Заходи сюда. Здесь тебя покормят, а потом я проведу тебя для прохождения нескольких тестов, — указала она на дверь двухэтажного здания. Ого, даже покормят. Ничего себе, неожиданно. А вот к тестам я уже привык. А ты не составишь мне компанию? — улыбнулся я. «Нет, и давай поживее. Я не собираюсь возиться с тобой всю ночь», — грубо ответила Киот. «Жаль». Я снова улыбнулся и прошел внутрь здания. Мне начинало доставлять удовольствие то, как она бесится и краснеет. Внутри оказалась обычная столовая с одним занятым столиком, за которым сидело 5 человек. Визуально все выглядело достаточно неплохо, почти как в моем университете. Правда, все портило слабое освещение. Они тут, по всей видимости, не любят яркий свет. Наверное, потому что все страшные. Умилившись собственной шутки и ничего, что на улице горели яркие фонари, я прошел в конец помещения, где находился кто-то вроде раздающего еду. Я приготовился снова есть пустой рис, но, о чудо, на выбор оказалось даже несколько видов мяса. Я успел удивиться, а потом подумал, что здесь все-таки в основном попаданцы. Так что нет ничего удивительного в том, что им тоже не по нраву все время есть только рис и рыбу. «Можно мне вот это и это?» Я с довольным видом указал на несколько блюд. Повар или официант, я так и не понял, кто он такой, с прищуром посмотрел на меня, а потом спросил. «А ты из какого отряда будешь?» «Киот», — быстро сориентировался я. Я понимал, что официально не нахожусь еще ни в каком отряде, но вот отведать нормальной еды мне хотелось больше, чем думать о том, как эти люди отнесутся к моей маленькой лжи. Да и что такого? Можно сказать, я даже не соврал. Да, а я вот не припомню, чтобы у Киот был свой отряд. А значит, ты, парень, врешь. Ты как сюда вообще попал? Так Киот меня привела. Серьезно? Она на выходе стоит. Можете сами у нее уточнить. Да? Он кивнул людям за столиком, и они живо окружили меня. А один из них уже возвращался с улицы. «На выходе никого нет», — произнес он. «Ха, я так и думал». «Ты что, парень, совсем с головой не дружишь?» — хмыкнул повар. «Или всерьез считаешь, что твоя жизнь дороже этой плошки риса?» «Не знаю, каким идиотом надо быть, чтобы нарываться прямо в столовой. Да и знать не хочу, если честно». Разминая кулаки и хрустя костяшками, проговорил другой мужик из компании.